Сведения о преподобном Ионе Яшезерском. Память, 22 сентября, 5 октября. Преподобный Иона был родом из селения Шокше, находящегося в 16 верстах к северу от основанной им Яшезерской пустыни. Местность, в которой стоит Яшезерская обитель, представляет собой каменистую пустыню. Начало основания обители было положено преподобным Ионой в конце царствования Иоанна Васильевича Грозного. Тогда устроена была в монастыре деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом во имя святителя Николая Чудотворца. Около того же времени к преподобному Ионе собралось 8 человек братьев, чтобы разделить его пустынные труды и подвиги. Много трудился преподобный Иона над устроением обители. Своими руками выкопал он канаву из Яшезера в соседнее озеро Сенное для большего удобства рыбной ловли. По нуждам обители и ради ее пользы преподобный ездил верхом на лошади по глухим тропинкам окрестностей. Хранятся и доныне в монастыре две дорожные верховые кожаные сумы преподобного Иона. Сам подвижник вытачивал из дерева некоторые сосуды, употребляемые при богослужении. Напоминанием о таких трудах его служит выточенный им из карельской березы ковш для употребления под теплоту, также хранящийся в обители. Слава, которую стяжал преподобный Иона святостью жизни и неусыпным попечением об устроении обители, привлекла знатных покровителей и вкладчиков. В Яшезерскую пустынь при жизни преподобного жаловали различные предметы. Чаще всего богослужебные книги. Великая государыня инокиня Марфа Иоанновна, царь Василий Иоаннович Шуйский, кроме книг, наделивший обитель пашенными, сенокосными, лесными и рыболовными угодьями. Преподобный Иона заслужил трудами и подвигами своими любовь и уважение от словесских игуменов Иакова 1581-97 и преподобного Иринарха 1613-26 годы, а также от митрополита Новгородского Исидора, много также жертвовавших в бедную пустынную обитель. В 1628 году в Яшезерском монастыре было уже два храма. Прибавилась теплая старопезная церковь в честь преображения Господня. Время кончины преподобного Иона точно неизвестно. Вероятно, она последовала в конце XVI или в начале XVII столетия. Мощи святого почивают под спудом в часовне под монастырской колокольней. Память его совершается местно.